«Что вы тут делаете в такой ранний час?» — спросил старик. «У меня жена рожает в больнице». «Вот как! Ну, желаю счастья! Дайте мне еще стакан вина». Он налил, слишком сильно наклонив бутылку, так что немного пролилось на стойку. Я выпил, расплатился и вышел. На улице у всех домов стояли ведра с отбросами в ожидании мусорщика. Одно ведро обнюхивала собака. «Чего тебе там нужно?» — спросил я и наклонился посмотреть, нет ли в ведре чего-нибудь для нее. Сверху была только кофейная гуща, сор и несколько увядших цветков. «Ничего нет, пес», — сказал я. Собака перешла на другую сторону. Придя в больницу, я поднялся по лестнице в тот этаж, где была Кэтрин, и по коридору дошел до ее дверей. Я постучался, никто не отвечал. Я открыл дверь. Палата была пуста, только чемодан. Кэтрин стоял на стуле, и на крючке висел ее халатик. Я вышел в коридор и стал искать кого-нибудь. Я увидел другую сестру. «Где мадам Генри?» «Только что какую-то даму взяли в родильную». «Где это?» «Пойдемте, я вам покажу». Она повела меня в конец коридора. Дверь родильной была приотворена. Я увидел Кэтрин на столе, покрытую простыней. У стола стояла сестра, а с другой стороны, возле каких-то цилиндров, доктор. Доктор держал в руке резиновую маску, прикрепленную к трубке. «Я дам вам халат, и вы сможете войти», — сказала сестра. «Идите, пожалуйста, сюда». Она надела на меня белый халат и заколола его сзади у ворота английской булавкой. «Теперь можете войти», — сказала она. Я вошел в комнату. «Это ты, милый», — сказала Кэтрин напряженным голосом. «Что-то дело не двигается». «Вы месье Генри?» — спросил доктор. «Да, как тут у вас, доктор?» «Все идет очень хорошо», — сказал доктор. «Мы перешли сюда, чтобы можно было давать газ во время схваток». «Дайте», — сказала Кэтрин. Доктор накрыл ей лицо резиновой маской и повернул какой-то диск. Я увидел, как Кэтрин глубоко и быстро задышала. Потом она оттолкнула маску. Доктор выключил аппарат. «Не очень сильная. Вот недавно была одна очень сильная. Доктор сделал так, что меня как будто не было. Правда, доктор?» У нее был странный голос. Он повысился на слове «доктор». Доктор улыбнулся. «Дайте», — сказала Кэтрин. Она крепко прижала резину к лицу и быстро дышала. Я услышал, как она слегка застонала. Потом она сдвинула маску и улыбнулась. «Это было сильнее», — сказала она. «Это было очень сильно. Это не беспокойся, милый, уходи, позавтракай еще раз». «Я побуду здесь», — сказал я. Мы поехали в больницу около 3 часов утра. Полдень Кэтрин все еще была в родильной. Схватки опять стали слабее, вид у нее был очень усталый и измученный, но она все еще бодрилась. «Никуда я не гожусь, милая», — сказала она. «Так обидно, я думала, у меня все пройдет очень легко, а теперь вот опять». Она протянула руку за маской и положила ее себе на лицо. Доктор повернул диск и следил за ней. Схватка скоро кончилась. «Это так себе», — сказала Кэтрин. Она улыбалась. «Мне ужасно нравится этот газ. Чудесная вещь». «Мы возьмем немного домой», — сказал я. «Сейчас еще будет», — сказала Кэтрин торопливо. Доктор повернул диск и посмотрел на часы. «Какой теперь промежуток между схватками?» — спросил я. «Около минуты». «Вы не голодны? Я сейчас пойду завтракать», — сказал он. «Вам непременно нужно поесть, доктор», — сказала Кэтрин. «Да чего мне обидно, что я так долго вожусь? Может быть, мой муж сумеет давать мне газ пока?» «Если хотите», — сказал доктор, — «будете поворачивать до цифры 2». «Понимаю», — сказал я. На диске была стрелка, и он вращался с помощью рычажка. «Дайте», — сказала Кэтрин, она крепко прижала маску к лицу. Я повернул диск до цифры 2, а когда Кэтрин отняла маску, повернул его назад. Я был очень рад, что доктор дал мне занятие. «Это ты давал газ, милый?» — спросила Кэтрин. Она погладила мою руку. «Я какой ты хороший». Она была немного пьяна от газа. «Я поем в соседней комнате», — сказал доктор. «Чуть что, вы можете меня позвать». Я смотрел, как он ест. Потом, немного погодя, я увидел, что он прилег и курит папиросу. Время шло. Кэтрин все больше уставала. «Как ты думаешь, я все-таки сумею родить?» — спросила она. «Конечно, сумеешь». «Я стараюсь, как только могу. Я толкаю, но оно опять уходит. Сейчас будет. Дай скорей». В 2 часа я вышел и пошел поесть. В кафе было несколько человек, и на столиках стоял кофе и рюмки с киршвассером. Я сел за столик. «Что у вас есть?» — спросил я кёльнера. «Второй завтрак уже кончился. Разве нет порционных блюд? Можно приготовить сосиски с капустой». «Дайте сосиски с капустой и пиво. Кружку или полкружки?» «Полкружки светлого».